Поэтому она искусно успокоила его, не связывая себя при этом никаким обещанием. Она сказала ему, что, вероятно, простое недоразумение дало ему повод думать, что ее чувства к нему изменились, но отказалась рассеять немедленно это недоразумение, не вступив с ним на балу в политический разговор. Он не стал хлопотать о своем отозвании. Любезные слова императрицы, как всегда сказанные ему с улыбкой, он счел за поощрение. И, несмотря на то, что русские и шведы продолжали бить друг друга, ухватился за надежду довести до конца дело переговоров, рассчитывая играть в нем первенствующую роль. По его настоянию шведы начали как будто тоже разделять эту надежду и прислали в Москву на совещание свое доверенное лицо. Выбор стокгольмского кабинета пал на графа Нолькина, участника одного заговора, в котором Елизавета когда-то хотела принять участие, чтобы добиться престола. Но потом раздумала, находя его слишком рискованным. Шведский посол не мог вызвать в ней поэтому очень приятных воспоминаний. Итак, самый выбор Нолькина был неудачен. Но поведение его еще больше испортило дело. С первых же слов, когда он упомянул о посредстве французского короля, русские министры перебили его. «Мы не допустим никакого посредничества». «Но вы сами о нем просили. Никогда». Такой неожиданный оборот дела объясняется на этот раз не к чести уже русской дипломатии. Она, по-видимому, решила перещеголять французскую в некоторых приемах, которые сама называла недобросовестными. Елизавета действительно писала Людовику, но случайно или намеренно слово «посредничество» было заменено в ее письме выражением «добрые услуги», и Бестужев воспользовался этим, чтобы отрицать обстоятельства, которые между тем признавалось обеими сторонами в течение нескольких месяцев. Русским агентам в Гааге, Вене, Лондоне, Берлине, Копенгагене, Дрездене, Гамбурге, Варшаве и Данциге была разослана циркулярная нота, отрицавшая всякое посредничество Франции и предостерегавшая против ее интриг. Нолькин и Шатарди обратились за помощью к Листоку, который потребовал у Елизаветы объяснений. Она очень удивилась тому, что он ей сообщил, и обещала переговорить с канцлером и вице-канцлером. Наверное, они ошибаются. Несколько дней спустя Мардефельд не без злорадства описывал своему государю эту попытку Елизаветы вмешаться в политические дела своего государства. Его рассказ показывает, каким авторитетом пользовалась дочь Петра Великого среди членов своего правительства. В прошедшую субботу императрица присутствовала в Кремле на обедне, а оттуда тайно от всего двора отправилась к великому канцлеру и у него обедала. Вечером она каталась верхом наедине с Листоком, обласкала его и уверяла, что была у великого канцлера, чтобы повлиять на его взгляды и привлечь его на сторону французской партии, и что это ей удалось». Листок с восторгом помчался к маркизу Шатарди передать ему свой разговор с императрицей. Затем пошел мириться с великим канцлером и много с ним при этом целовался. В воскресенье ее величество осыпало канцлера милостями. И что же вышло? В понедельник утром она объявила, что по очень высоким доводам не может согласиться на посредничество его величества французского короля. У бедного французского посла Почва уже ускользала под ногами, когда престижу Франции, достаточно скомпрометированному в России, был нанесен Пруссии новый и страшный удар. Все помнят события, неожиданно повернувшие счастье в сторону Марии Терезии. Неудачи французской армии вследствие ссор между маршалами Бель-Илем и Бральи, вызвавшие бурные дебаты в английском парламенте, падение Вальполя, обвиненного в том, что он недостаточно энергично помогал Австрии, наконец, предательство Фридриха, который в самый разгар кампании в июне 1742 года примирился с Марией Терезией и изменил своей союзнице Франции под предлогом ее злосчастного посредничества в переговорах о шведском мире, посредничество которого Россия не признавала, и того, что в Версале будто бы замышлялся какой-то фантастический раздел прусских провинций. На этот раз маркиз Шатарди признал себя побежденным. С русскими министрами он был во вражде. Среди дипломатического корпуса он чувствовал себя одиноким. Потеряв в лице Мардефельда единственную опору и видя, что его положение в России становится невыносимым, он действительно начал хлопотать в Версале об отзывной грамоте, которую ему и поспешили прислать. Но сейчас же новая перемена в обращении Елизаветы заставила его пожалеть о том, что он так поторопился. Впрочем, если бы он не был слеп, то легко разгадал бы тайну этих быстрых смен в настроении императрицы и понял бы, что как иностранному послу они не предвещают ему ничего славного. Молодая государыня видела в маркизе двух людей – придворного и дипломата, к которым и относилась различно, отделяя их в своих мыслях и сердце. Изящный и красноречивый придворный нравился ей чрезвычайно. И она с удовольствием готова была доказать ему это когда-нибудь на деле. А дипломат стеснял ее и раздражал. Не столько потому, что брал сторону Швеции, это бы она ему простила, не очень отчетливо понимая все эти политические тонкости, сколько за то, что он вступал в борьбу с ее министрами и ссорил и ее с ними. Мардефельд читал превосходно в душе Елизаветы. «Императрица имеет большую склонность к Франции», — писал он Фридриху. «Она желает также блага и шведскому народу. Напротив, венгерскую королеву она терпеть не может, и примирение вашего величества с королевой Марией Терезией не доставляет в сущности удовольствия ее императорскому величеству. Кроме того, она до сих пор не простила Англии некоторых обид, нанесенных Петру Великому и императрице Екатерине. Однако все это не внушает мне опасения, так как русский кабинет держится противоположных взглядов и имеет больше власти, нежели ее императорское величество». Посол Фридриха сообщал дальше своему государю, что Елизавета посетила лично своих министров, чтобы просить их согласиться на примирение со Швецией, но не имела успеха и не могла также добиться, чтобы маркизу Шатарди пожаловали орден Андрея Первозванного, а он, между тем, бесполезно откладывал свой отъезд со дня на день, надеясь на эту награду.